Глава 35. Николаев, 1892 год. Сдержав слово и навестив Павла Ивановича через 3 дня, они говорили и говорили обо всем на свете. Аксинья, потная и разгоряченная, сверкая большими глазами, только и успевала менять блюда и напитки. Шепсель стал частенько наведываться к Крыльцеву, которому показалось, что 4 часов явно маловато для общения. Сидя на балкончике или в саду под раскидистой сливой, под чириканье невоспитанных воробьев, мужчины рассуждали об археологии, истории и литературе, и помещик впервые в жизни был так счастлив. Наконец-то он нашел родственную душу. Пусть его новый приятель простой одесский или очаковский лавочник, мещанин, но какая голова, какой ум, какая начитанность! Рыльцев всегда с сожалением провожал Гойдмана и с нетерпением ждал его приезда, черкая карандашом календарь, который теперь почему-то раздражал его. Впрочем, и старинные часы с хриплой кукушкой, висевшие в гостиной, по его мнению, тоже медленно отсчитывали время. Сегодня Шепсель обещал быть к обеду. Намекнул, что придет не один, а с очень интересным человеком, который не может не понравиться Павлу Ивановичу. И Рыльцев взглянул на карманные часы на цепочке, досадуя, что до обеда еще много времени. Правильно, что он распорядился приготовить бараний бок с кашей. Его новый приятель и гость, ох, как будут довольны. Такое блюдо они вряд ли когда-нибудь кушали. Его готовили на кухне еще у его прабабки, а уж она понимала толк в блюдах. Умело угодить, говаривали, и царским чиновникам, когда они случайно оказывались в ее усадьбе. От нее рецепт перекочевал к бабке, потом к матери, и дошел до него. А он намеревался передать его своей жене, ведь женится же когда-нибудь, и будет собирать у себя лучшее общество, достойное его родословной. Когда раздался звон дверного колокольчика и бойкая служанка Мария бросилась встречать гостя, Рыльцев бросил мимолетный взгляд в зеркало, остался доволен своей аристократической внешностью, породистым лицом, гордой осанкой, орлиным носом, и начал торопливо спускаться в прихожую. Шепсель уже подавал Марии котелок. Он действительно был не один, но не с мужчиной, как ожидал Павел Иванович, а с очаровательной девушкой, высокой, смуглой, хорошо сложенной красавицей с черной толстой косой, забранной в узел на затылке. Синий костюм невероятно шел ей, оттеняя темные влажные глаза, полные розовые губы. Верхняя была чуть вздернута, что придавало хорошенькому личику насмешливое выражение. Она добродушно улыбнулась, продемонстрировав жемчужные ровные зубы. Шепсель пошел навстречу приятелю, протягивая руку. «Добрый день, дорогой друг! Вы не представляете, как я ждал нашей встречи!» — проговорил он, вложив в эту фразу слишком много приторности, но обрадованный Рыльцев этого не заметил. «Как мы с вами похожи!» — проговорил он в свою очередь. «Я тоже ждал этого дня. Вы наполняете радостью мое одиночество». Но я даже представить не мог, что сегодня вы приведете ко мне очаровательную леди. «Это очаровательная леди моя кузина». Гойдман взял девушку за руку и подвел к Рыльцеву. «Рекомендую, пани Барбара». Павел Иванович с благоговением закатил глаза. «Богиня! Я не знал, что на свете есть такие красавицы. Я думал, они бывают только в романах». Барбара зарделась и покраснела. «Вы мне льстите, господин Рыльцев». Помещик засуетился. Красота девушки свела его с ума. Он не замечал недовольные взгляды Аксиньи, смотревшей на них из коридора. «Пойдемте на балкон». Помещик напоминал голубя, крутившегося перед голубкой. «Позвольте вашу руку, пани Барбара». Красавица вложила в его руку свою маленькую смуглую ладошку, и Рыльцев повел ее на балкон. Шепсель шел следом и посмеивался. Рыбка заглотнула крючок. На это он и рассчитывал. Если бы этот идиот знал, что Барбара — обычная шлюха Шурочка с канатной, — усмехался про себя Гойдман. Впрочем, это ему знать никак нельзя. Поэтому я и сказал, что Барбара. Павел Иванович усадил девушку за стол, незаметно кивая Аксинии, убиравшей самовар, чтобы готовила все к обеду. Горничная презрительно скривилась, посматривая на худенькую гостью, но ничего не сказала. Она давно знала, что когда-нибудь хозяину приспичит жениться, да и черт с ним. Главное, чтобы не позабыл о ней после женитьбы. Тогда ее житье-бытье почти не изменится. Лучше, конечно, ребятеночка родить, да не беременела она никак. А эта стерва масластая наверняка нарожает ему кучу маленьких рыльцевых. Да только вряд ли, бултыхаясь среди ее костей, позабудет он свою Ксюшу. Поиграет с женой и к ней прибежит. Кое в чем горничная не ошибалась. В голове помещика мелькнула мысль, если бы эта девушка оказалась так же умна и образованна, как красиво, он бы, пожалуй, и женился. И брак этот был бы выгоден во всех отношениях. Павел Иванович считал себя прогрессивным помещиком, даже выписал из-за границы кое-какие удобрения для полей, но урожаи почему-то не только не повышались, а наоборот, и приказчик, приносивший ему отчеты, прятал глаза. Нет слов, для безбедной жизни одинокому холостяку хватало. Но если в его доме появится красивая молодая жена, он должен обеспечить ей такую жизнь, чтобы она ни на йоту не пожалела, что вышла за него. А потом она родит ему наследников, не одного, а по крайней мере трех, и детей придется обувать, одевать и учить. Рыльцев подумал, что одинокий богатый Гойдман мог бы дать за кузиной хорошее приданое. И наверняка даст, ведь Рыльцев его хороший друг, а Шурочка — любимая сестра. Впрочем, можно деликатно намекнуть на это, когда Павел Иванович решит делать предложение. «Как у вас мило!» Он вздрогнул, вернувшись на землю с небес, услышав приятный голосок Барбары. Он как серебряный колокольчик завораживал, убаюкивал, а сама девушка выглядела такой аппетитной, что ее хотелось немедленно съесть вместе с бараньим боком. Рыльцев не мог оторвать глаз от ее маленьких рук, тонких пальчиков с розовыми миндалевидными ногтями. Девушка умело пользовалась ножом и вилкой, сразу видно, что воспитывалась в хорошей семье, пусть и мещанской. Гойдман посмотрел на своего друга и подмигнул, мол, хороша чертовка, не теряйся, действуй. И ободренный Рыльцев расправил крылья. «Не хотите ли прогуляться по саду?» — предложил он девушке после обеда, даже не притронувшись к десерту. «Страсть лишила его аппетита. Она потупилась и покраснела, и Шепсель пришел ему на помощь. «Бася, отчего бы тебе не пройтись с господином Рыльцевым?» — сказал он, отламывая маленькой ложечкой кусок пирога. «Мой друг тебя не укусит. Кстати, он очень интересный человек и расскажет тебе много чего, о чем ты и не слыхивала». Девушка кивнула и выдавила: «Хорошо, братец». Она встала и улыбнулась: «Благодарю за чудесный обед. Все было очень вкусно». Рыльцев гордо выпрямился и предложил ей руку. «Прошу вас, мадмуазель». Она просунула в нее свою тонкую ручонку, обдав помещика ароматом необыкновенных духов. Павлу Ивановичу показалось, что все его тело пронзил электрический разряд. Ему до боли захотелось сдавить ее в объятиях, впиться губами в розовый рот, но он сдержался и повел свою даму в сад. «Любите ли вы поэзию?» — спросил Рыльцев, и Барбара радостно воскликнула: «Ой, я обожаю стихи, почитайте мне что-нибудь». Павел Иванович прищурился от удовольствия и принялся декламировать. «Пой, богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына! Гнев проклятый страданий, без счета принесший ахейцам! Множество сильных героев, пославший к Аиду, их же самих на съедение отдавший добычею жадным птицам окрестным и псам, это делалось волею Зевса. С самых тех пор, как впервые, поссорясь, расстались враждебно сын Атрея, владыка мужей, и Пелит многосветлый. Кто ж из бессмертных богов возбудил эту ссору между ними?» Барбара слушала, приоткрыв рот, и ровные зубки блестели, как бриллиантики. «Господи, какой вы!» — она всплеснула руками. «Мой брат много о вас рассказывал». Рыльцев зарделся от удовольствия и потряс головой, как петух. «И что же он говорил обо мне?» «Что вы ужасно умный!» Барбара вздохнула. «Что вы разбираетесь в археологии не хуже его и знаете поэзию. Шепсель сам любит Гомера и не раз цитировал его мне. Гомер прекрасный автор, но мне, как женщине, ближе Евгений Онегин Пушкина. Вы читали?» Рыльцев подумал, что, к счастью, Пушкина он читал. Они заговорили о поэме, потом перешли к другим поэтам, и мужчина был поражен в самое сердце. Девушка казалась идеальной. Она была не только красива, но и умна. Если бы бедняга знал, сколько дней она потратила на свое самообразование, чтобы отработать деньги, которые дал ей Шепсель, и обещал прибавить, если затеянное им предприятие выгорит. И Барбара Шурочка щебетала, как ранняя пташка. А помещик во все глаза с восхищением смотрел на нее. Он влюбился до одури, как говорили, до боли в коленях. А время летело без остановки, не заботясь о его чувствах, и вскоре Гойдман отыскал парочку в саду под сливой. «Долго же вы общаетесь?» — он понимающе улыбнулся. «Однако, Бася, нам таки пора. Что скажет твоя мать, если я не привезу тебя вовремя?» Шепсель подмигнул Рыльцеву и добавил: «Очень строгая семья в Одессе». Помещик и порадовался, и огорчился одновременно. Порадовался, потому что всегда хотел жениться на девушке, воспитанной в строгости, а огорчился, потому что ему предстояло расставание с любимой. «Но, пани Барбара, вы, конечно, приедете ко мне в гости?» — спросил он с придыханием. «Я бы хотел видеть вас завтра». Она покачала головой. «От Одессы до Николаева путь не близкий. Вряд ли это получится». Ее ответ огорчил помещика, и Рыльцев сник, сразу будто сдулся. Шепсель не мог этого не заметить и пришел на помощь. «Моя кузина права», — сказал он. «К тому же ее родители обязательно захотят узнать, зачем она едет в Николаев. Одно дело, когда она едет со мной, и совсем другое — в одиночестве. Но я кое-что придумал. Я давно предлагал Барбаре погостить у меня в Очакове и походить по раскопкам древних городов. Вам, господин Рыльцев, я предлагаю сделать то же самое. Я оплачу вам номер в гостинице, и вы можете видеть мою кузину хоть каждый день. Что вы на это скажете?» Павел Иванович встрепенулся, как голубь, которому бросили крошки хлеба. «Разумеется, я готов». Он даже подпрыгнул от радости. «Но, дорогой друг, не нужно платить за номер. Я в состоянии сделать это сам. Я бы с удовольствием пригласил пожить у меня», — продолжал Шепсель. «Но мой дом в Одессе. В Очакове мы с братом живем в лавке. Дело в том, что мы пока не решили, стоит ли нам покупать там жилье. Поэтому Барбара тоже поживет в гостинице. Надеюсь, ее родители не будут против». Павел Иванович пожирал девушку глазами. Он видел, что она обрадовалась и захлопала в ладоши. «Шепсель, это было бы чудесно! Как мне надоела эта Одесса!» «Вот и отлично!» Гойдман взял ее за руку и посмотрел на своего друга. «А теперь нам таки пора. До скорой встречи, дорогой Павел Иванович. Ждите нас дня через два. Мы с Барбарой сначала приедем к вам, а потом все вместе рванем в Очаков». Девушка протянула ему маленькую ладошку, и он припал к ней горячими губами. «Я буду ждать встречи с нетерпением». Его горячности мог бы позавидовать 17-летний юноша. Когда за ними захлопнулась дверь, Рыльцев сник. Он подумал, что ни за что не уснет сегодня ночью. Образ дивной красавицы будет преследовать его. И Аксиньи сегодня ночью тоже не будет. После утонченной Барбары простая деревенская баба казалась ему ничтожеством. И как он мог позариться на нее? С этой минуты между ними все кончено. Нужно подумать, как избавиться от надоедливой Ксюшки. Помещик не сомневался, что в конце концов узы брака соединят их с Барбарой навсегда, и она вступит на порог его дома законной женой. Что же будет, если его любимая узнает о них с Аксиньей? А уж Аксинья позаботится об этом, можно не сомневаться. Он хотел было позвать горничную, чтобы сообщить ей об увольнении. Но, вспомнив, с какой заботой она всегда относилась к нему, ни на что не надеясь, решил поручить это неприятное дело приказчику. Что-то похожее на совесть зашевелилось в душе. В конце концов, Ксюшка должна была понимать, что я никогда не женюсь на ней, сказал он своему отражению в большом зеркале и стукнул кулаком по столу, приняв, как ему показалось, позу Наполеона перед сражением.